раньше отпусти. Скажу тебе, все, что не делается к лучшему. Прошу тебя, не дрейф, пойми. Судьба сама найдет решение, и все получится. Ты брось поводья, не гони. Ведь знаешь, кто есть кто, и понял жизнь давно. И всех предателей прости. В чужих поступках ты не разберешься все равно. Серега, Серега, новая дорога, там за поворотом точно знаю ждет. Серега, Серега, подожди немного, ты друган отличный, точно повезет. Нам точно повезет, нам точно. Жму руку, братик, я тебе готов помочь всегда, везде, во всем. Когда-то ты помог и мне. Поверь, недолг час нальем по полной и споем за дружеским столом. Серега, Серега, новая дорога, там за поворотом точно знаю ждет. Серега, Серега, подожди немного, ты друган отличный, точно повезет. Серега, Серега, новая дорога, там за поворотом точно знаю ждет. Серега, Серега, подожди немного, ты друган отличный, точно повезет. Нам точно повезет.